Мы поднимались на эскалаторе, бегущем вдоль боковой стены здания, и забитом так, будто одновременно с нами на нем поднимались и все остальные жители Лос-Анджелеса. По случайному совпадению, первым встретившимся нам в торговом комплексе магазином оказался тот самый зоомагазинчик, где Фил когда-то купил бложку. «И где, интересно, мы встретимся с мистером Ни Капли и Ко?» «В компьютерном магазине на втором этаже». «Чтобы сменить тему, ответь, пожалуйста, ты уже думал, как собираешься переснимать эту сцену?» «Да, вот почему я и хочу встретиться с этим парнем». Уайт взглянул на меня, слегка наклонив голову. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Пока нет. Сначала я хочу встретиться с ним, а уж потом расскажу тебе, что думаю». Одежда, продукты, электронные игрушки, столовое серебро. В этом огромном торговом центре, наверное, было все, что человеку могло бы понадобиться до конца жизни. Притом и все вещи, необходимые для разных ее этапов. Хотите в 15 лет быть хиппи, носить брюки клеш, есть простую пищу и слушать Ванилла Фадж? Третий этаж. Коротко стричься в 22, ходить исключительно в черной рубашке с закатанными рукавами и с черным алюминиевым дипломатом из Германии. Да, кстати, не забудьте и об очках Ray-Ban. Четвертый этаж и так далее. «Эй, ребята!» Мы обернулись и увидели перед собой Доминика с большим шоколадным пирожным в руке. «Не обращайте внимания, знаю, что предстоит обед, но просто не смог удержаться». «А где Ни Капли?» «Играет на компьютере. Пошли, я вас познакомлю. Знаешь, Вертун, на сей раз я все-таки прихватил с собой ту футболку». «Так как, подпишешь?» «Нет». «Нет?» Мы с Домиником уставились на него. «Нет, потому что я прихватил для тебя кое-что получше». Он протянул Доминику свой пакет. В нем оказалась бирюзовая футболка с портретами Вертуна и всей его команды на груди. «Вот это да! Просто чудо! Спасибо тебе огромное! Даже не знаю, что и сказать. Ты ведь уже сказал спасибо, Дом?» «А, Ни Капли, вот и ты. А мы как раз к тебе». В его внешности совершенно не было ничего примечательного. Чуть выше среднего роста, темные волосы, очень круглое, с едва заметными оспинками лицо, украшенное очками в металлической оправе, за которыми скрываются совершенно никакие глаза. Руку он пожал крепко, но не раздавил. Костюм, белая рубашка, галстук. Встреть я такого на улице принял бы, скорее всего, за торговца недвижимостью или страхового агента, но определенно не за полицейского и определенно не страшного. «Что будете брать? У них здесь есть буквально все. Китайская кухня, любые деликатесы, в общем, на любой вкус». «Я, пожалуй, ограничусь сэндвичем с мясом». «Заметано». Мы направились к ресторану, и Уайт с Домиником тащились за нами. «Как мне вас? Можете называть меня Ник Уэбер? Не стесняйтесь». Голос у него был тоже ровным и ничем не примечательным. Мне все больше хотелось посмотреть на него в упор, но я не решался. «А с чего это вы надумали встречаться со мной?» «Доминик говорит, что вы именно такой человек, который мне нужен». «И какой же вам нужен?» Я попросил его познакомить меня с самым страшным на вид человеком, которого он только знает.